Похороны всегда тоскливы и утомительны, даже если хоронят посторонних, а уж если тех, кого ты знала, и к чьей смерти, будем честны, приложила руку. Эверьены, Лоран, герцог Эверьен, Питер, маркиз Эверьен, Амалия, маркиза Эверьен, Сесилия, Джесс и младшая девочка. Ее имя постоянно вылетало у Лилиан из головы. А смотреть было больно, больно, больно, если бы не она. Да, как не тяжко это признавать, их кровь на твоих руках. Ты просто играла в Шерлока Холмса, девочка, и забыла, что здесь умирают по-настоящему. Лица Лорана, Амалии и Питера были искажены болью. Лица детей спокойны, и Лиля надеялась, что их хотя бы не мучили. И все же все ароматы Аравии не отмоют их кровь с моих рук. Шекспир, Макбет, примечание автора. Ваше сиятельство. Кисть Лилиан сжала теплая, сильная рука. Ганс. Алисия чуть покосилась, но тут же встала, так чтобы закрывать разговаривающих. Умница! И кто ее гадюкой назвал? Какой гад? Лиля улыбнулась другу. Ганс, как я рада вас видеть. Хоть кто-то рядом. Ганс смотрел тоскливо. Хор пел, знать, присутствовавшая на похоронах, перешептывалась. Потом Эверьенов уложат в саркофаге и отправят в родовой скреп. В Эверьен, но отпевание здесь, чтобы все видели, чтобы не возникло сомнений в их смерти. Роман и Джейкоб у вас? Да. Лиля вздохнула. Что делать с детьми, она и рядом не представляла. Но, как оказалось, с этим было просто. Кормилица плюс нянька и радуйся. Правда, Лиля на этом не остановилась и добавила всем медикам практику на новорожденных. Кормить, купать, перенать. А почему нет? А в остальном, что делать с этими двумя червячками, она решительно не представляла. Пища чего-то требует. А чего? Родительских чувств у нее стихийно не образовалось, и прижимать младенцев к сердцу с воплем «Кованяняша!» тоже не тянуло. Забота? Будет им забота. И учителя, и развитие, только любви не требуйте. «Я себя чувствую виноватой». Тихо, почти на ухо Ганцу призналась Лиля. Взгляд светло-карих, почти ореховый глаз мужчины был спокоен. «Я тоже. Но это начали не мы». «Нет». «Не вы заставили Эверьенов предавать, интриговать, участвовать в заговорах. Вы просто в это попали и были вынуждены выплывать, как из водоворота. Я же... Это моя работа бороться с такими. Почему я должен чувствовать себя виноватым?» «Потому что мы живы, а они нет. Потому что пострадали дети». Пение закончилось. Ганс чуть стиснул кисть графини в дружеском пожатии и потом отпустил. «Поговорим вечером». Лиля кивнула и отправилась провожать Эверьенов в последний путь. Из близких на похоронах были она и Алисия. Джеррисон отсутствовал, король прийти не мог. Вот и пришлось положить небольшие букетики из кипариса на каждый гроб, сотворить знак Альдоная перед тем, как закроют крышку, выслушать соболезнования, произнесенные без особого чувства. Лиля откровенно не горевала, как и Алисия. А пришедшие сплетники понимали, что ничего не узнают. Но и какой смысл стараться? Все шло чинно и мирно. Чувство вины еще раз ударило по Лилиан при виде спокойного лица младшей девочки и отступило. «Дети, да, они пострадали. И что?» Ганс удобно устроился в кресле у камина. Лиля и Алисия сидели тут же неподалеку, больше никого не было. «Это дети, они ни в чем не виноваты». «Разве? Прищурился Ганс. «Это дети, да, но это еще и законные наследники престола, в пользу которых и велась интрига. Думаете, если бы перед Джессом-младшим встал вопрос Миранда или он бы решил его в пользу Миранды?» «Нечестный прием». «Я говорю правду. Эти дети уже были отравлены призраком власти. Поверьте, это было для них наилучшим». «Смерть». «Хорошо, они остались живы. Что дальше?» «Вырастут, женятся». «И рано или поздно их найдут эмиссары Авестера и предложат, так что те не откажутся. Смута, разруха, война. Скольких детей вы готовы принести в жертву, чтобы эти остались жить?» Лиля закрыла лицо руками. «Это бесчеловечно, Ганс». «А жизнь не всегда позволяет нам оставаться людьми. Иногда приходится замараться в такой грязи, которая может пасть и на моих детей, и на ваших». «А может и не пасть. Я выполнял свой долг, вы тоже. И не стоит искать оправданий». Лиля опустила глаза. «Если хочешь знать, Амалия была моей дочерью. Но это не помешало ей заочно приговорить к смерти и тебя, и своего брата, и племянницу». Алисия смотрела спокойно. «Или думаешь, она бы меня пощадила?» «Она любила Эдмона». «Я тоже любила Джайса, но вокруг меня трупы не валяются. Есть предел, за который нельзя переступать, иначе огонь полыхнет и сожрет тебя саму. В первую очередь тебя». «Детей». «Роман и Джейкоб живы, и если хочешь что-то сделать, чтобы не мучиться несуществующей виной, вырасти их людьми». Лиля вздохнула. Ганс смотрел так, что она понимала, мужчина полностью согласен с Алисией. «Я постараюсь». «Вы справитесь, Лилиан, вы обязательно справитесь». «Но надеюсь, что не я буду сообщать обо всем этом супругу. Не волнуйся». Ухмылка Алисии была откровенно гадючей. «Найдется кому сообщить, ой, как найдется». Эдуард медленно поправлялся. Лиля могла уже не ночевать возле его постели, чем и пользовалась, присылая ханганов. Доктору сорвали и метали, но и сделать ничего не могли. Эдуард уверенно шел к созданию альтернативы гильдиям. Тем более, что вылечили его таки Лилиан и Тахир, а не докторусы, предлагавшие то прочистительное, то промывательное. Чтоб им только этим и лечиться до конца жизни. Жизнь входила в свою колею. Нет, где-то еще оставались недобитые заговорщики. Но рано или поздно их возьмут или прибьют. Лоран Эверьен оказался очень запасливым товарищем, сохраняя компромат на каждого, кто участвовал в заговоре. Человек 20 дворян, не крупнички, но и не мелкая шушера. Герцог одна штука, несколько графов, бароны. Из тех, у кого ума и денег мало, а амбиций много. Дворянство — сословие сложное, пронизанное связями, отношениями, взаимозачетами и прочим, не хуже иной грибницы. Пока в этих хитросплетениях разберешься, озвереешь. Лилия не пыталась, зато Ганс на правах королевского представителя плавал в этом, как рыба в воде. Обнародовать заговор было нельзя, только этого сейчас не хватало. К тому же пришлось бы обнародовать и права Эверьенов на трон и прочее. Нет уж, умерли в результате несчастного случая, туда и дорога. А вот что делать с остальными, если вот так, ничего не объясняя, казнить 30 человек с хвостиком? Начнется бунт однозначно. Бросить в тюрьму? Так вроде бы тоже. Не пойман, не вор, то есть заговор. Поэтому постепенно, потихоньку-полегоньку, как объяснил Ганс, среди заговорщиков начнется мор. Несчастные случаи, болезни. Кое-кого можно и в тюрьму, но уже по другим обвинениям. А на вопрос Лилиан, не начнут ли заговорщики выступление в открытую, покачал головой. Центром заговора были Эвельены с законной королевской кровью. Именно на них строился план Авестера. Но Эвельенов уже нет. И что остается? Либо искать кого-то с сомнительными правами на трон. но таковых среди заговорщиков нет, а значит, даже если и сядут, не удержатся, что сами отлично понимают. Для них самым лучшим выходом будет бегство, и им дадут это сделать до определенного предела. Механизм охоты давно отработан, рано или поздно, так или иначе. Лиля только рукой махнула, туда и дорога. А ей надо было как-то приходить в себя и готовиться к встрече с супругом. Эдуард обещал, что в обиду ее не даст, но... Джеррисон Иртон, ее законный супруг. И Лиля боялась, безумно боялась. Ее успокаивали все, Август, Алисия, которая заметно оживлялась в присутствии Карабелла. Миранда, которая твердила, что папа замечательный. Верилась с трудом, а встреча все приближалась и приближалась. Александр Фалион соскочил с лошади и бросил поводья слуге. Тот послушно повел коня в конюшню. Мужчина оглядел дом. Мда, как он был счастлив в свое время, приехав сюда с молодой женой. Как было чудесно, когда родилась дочь. А что теперь? Мечты разбились в осколочки. Жена безумна. Та же болезнь может обнаружиться и у дочери. Его род обрывается. На чудо Фалион не особенно надеялся. Но что же делать? Для начала вызвать сюда дочь и выдать ее замуж. Эта болезнь может и не передаться по наследству, если повезет. Потом обратиться к королю с прошением. Жена, увы, полностью здорова и проживет еще долго. Надо отдать Александру должное. Он грустил и ругался, но мысль накормить жену мышьяком ему в голову ни разу не пришла. Подлости были не в его характере. Да, интриги, но не против же беззащитных. Против таких же игроков, когда когти к когтям, зубы к зубам, все законно. А вот так уничтожить по-подлому. Увольте. Мужчина вздохнул. Что самое печальное, он может убить жену, завести новую, отравить и ее, а любимая женщина рядом с ним не будет никогда. Лилиан Иртон, жена Джеррисона Иртона, и ничего с этим не поделаешь. Разве что Джесс сам от нее откажется. Но не такой он дурак, зато бабник, именно такой. Увидит Лилиан, клещом в нее вцепится, наверняка. Не только приданное, но и красота, и ум, и... Просто какая женщина! На развод или разъезд надеяться нечего, там и король не даст. Был еще вариант с физическим устранением графа, но... А вдруг она его действительно любит? И Миранда... Фалион встряхнул головой. «Нет, ну надо же, рассуждает уже как нервная девица. Нет уж, надежды терять не следует. Лилиан Иртон видит в нем хорошего друга. А при удаче сможет и полюбить, это плюс. Джеррисон же. Вот посмотрим, как пройдет встреча с женой, а там и думать будем». «Что, Александр готов без боя отдать свою любовь другому человеку и навсегда забыть?» «Нет уж, даже если им не быть вместе, обижать Лилиан он никому не позволит и обязательно будет рядом. А там посмотрим».